Глава 13. Ожидание меня раздражало. Время тянулось медленно, но еще большее беспокойство доставляло то, что я не знала, о чем они там разговаривают. Девчонки занимались своей работой. Лиза наводила порядок во дворе. Сонька пошла в сарай проверить яйца в курятнике, который нам недавно сделал Никита. А я ходила по двору и ждала, чем же закончится разговор мужа со старостой. Ничем не могла себя занять. Руки ни за что не брались, поэтому я успокаивала себя ходьбой вдоль конюшни. Криков из дома не было слышно, и это было даже как-то странно. В этом поселении в норме иметь две жены. Меня и мое поведение по отношению к Марьяне никто не примет и не поймет. Хотя никто не знает, какие там за стенами домов разворачиваются иной раз трагедии. Я кусала губы и накручивала себя. Я не хочу никому отдавать своего кузнеца. Он ведь сейчас принадлежит только мне. Да, я пока не понимаю, как к нему отношусь. И, может, я просто привыкла к нему. Но видеть никого рядом с ним не хочу ни под каким видом. Если у него и будет другая жена, то это без меня. У меня заболело в груди. Мне очень хотелось, чтобы кузнец за меня заступился перед старостой. Где-то в глубине души очень хотелось верить, что он ко мне неравнодушен. За эти дни он ни разу не сказал, что меня любит. В этот момент дверь открылась, староста вышел на улицу, посмотрел на небо, потом на меня, подошел ко мне и сказал: «Лада, я вообще-то справедливый человек, но в моей деревне женщины себя так не ведут. Может, Степан, твой бывший, и разрешал вам своры и драки в своей деревне, но здесь этого не будет. Если ты не научишься себя вести и держать в руках, то 20 палок тебе в следующий раз будет еще легким наказанием. И я лично тебя побью». Я чуть не задохнулась от такого, а староста продолжил: «Сегодня мы с Никитой все решили, но в следующий раз, если он не сможет тебя приструнить, и ты не станешь хорошей и покладистой женой, наказания тебе не избежать. Жены должны уважать своих мужей. Ты меня поняла?» Я только кивнула в ответ. Хотя чувствовала себя я так, как будто стою перед директором школы, и меня точно не за двойку ругают, а как минимум я сожгла чучело птицы в кабинете биологии. За спиной старосты я увидела кузнеца, но он не проявлял эмоций. Он просто молча смотрел на меня. Я никогда не смогу разгадать этого мужчину. Его мысли — это ребус для меня. Столь замкнутого человека мне в жизни встречать не приходилось. Староста остановился, повернулся в сторону Никиты и сказал уже ему: «Как мы с тобой сговорились. До праздника Матери Земли Марьяна здесь не появится. А потом, если ты не решишь наш с тобой вопрос, то... Даже не знаю, как мы будем с тобой выкручиваться». После этих слов он развернулся и ушел. Я смотрела на кузнеца, и противные тараканы со всякими гадкими предположениями роились у меня в голове. А мой муж смотрел на меня и не говорил ни слова. «Что ты пообещал старости? Говори, не молчи!» Чуть ли не прокричала я свои вопросы. «Я хочу знать, как ты меня решил наказать?» Но в ответ молчание. К горлу подкатил комок, а в голове вертелись мысли и вопросы. Что же он пообещал старости? Наверное, жениться на Марьяне, чтобы меня не наказали. Но лучше меня побьют, чем я увижу другую женщину рядом. На мои глаза навернулись слезы. Очень хотелось подойти и врезать ему как следует. Но я отвернулась, чтобы даже не смотреть на этого гада. «Через 5 дней мы поедем в город. Если ты хочешь, то я возьму тебя с собой. Но пусть и Сонька едет с нами. Решай», — неожиданно сказал Никита, развернулся и пошел в кузню. «Вот и хорошо. А я там сбегу от тебя, чтобы больше не видеть никогда», — подумала я. Зашла в дом и разревелась. Девчонки меня не успокаивали, просто иногда заходили посмотреть на меня. Лиза молчала, а Сонька гладила меня по голове. Успокоившись, я занялась домашними делами. Вечером кузнец вернулся домой и, как обычно, поужинав, лег в кровать. А я... Я не знала, что мне делать, меня тянуло к нему, и в то же время я обижалась на него. Ладно, что там будет дальше, это будет без меня, а сейчас у меня есть несколько дней побыть с ним. Я легла в кровать, и кузнец привычным движением подвинул меня к себе. Я отдавалась ему, наверное, еще сильнее, чем в первый раз, так мне хотелось быть с ним, и хотелось впитать в себя все до последней капли. Потом я, уставшая, прижалась к нему спиной и уснула. Все эти дни мы работали в поле, переворачивали сено. Потом, после обеда, складывали их в стога и закидывали на телеги. До обеда мужчины косили, а после приезжали с телегами и забирали сено. Мне было тяжело, Я не чувствовала ни рук, ни ног. Мне казалось раньше, что это так легко – таскать сено, но это оказалось очень нелегким трудом. Хотя ночами я все так же отдавалась кузнецу, как будто и не было этого тяжелого рабочего дня. Я так и не смогла узнать, о чем Никита договорился со старостой. Он мне так и не сказал, но Марьяна перестала приходить в кузню. На пятый день, утром, мы погрузились и поехали на рынок в город. На телеге поместились я и Сонька, а кузнец поехал верхом. Телегу мы загрузили всем, что могли продать в городе. Вещи мы свои с Сонькой завязали в узелки. Лиза и Мишутка остались дома на хозяйстве. Я их поцеловала и мысленно с ними попрощалась. Глядя на ребенка, у меня защемило сердце. Я уже привыкла за это время к нему, и чувство ответственности за него не покидало меня. Но я же не смогу его взять с собой туда, к себе. Опека у меня его отберет. Да и анализ ДНК покажет, что он не мой сын. И тогда этот славный малыш будет расти в детдоме, а я сидеть в тюрьме за похищение малыша. Мысли о возвращении не покидали меня. Вместе с нами ехало еще 10 телег, и только пару человек верхом. Телеги были сильно загружены. Каждый что-то вез для торговли в городе. Как мне объяснила Соня, на рынке можно самому торговать, но тогда нужно заплатить откуп. А можно сдать продукты перекупщикам дешевле и, не теряя время, купить, что нужно, вернувшись домой побыстрее. В деревне летом всегда много работы. Никита сказал, что мы торговать не будем, на это может уйти немало времени, а у него много заказов. Поэтому мы с Соней ехали просто прогуляться по рынку и по городу. «Там есть торговые домики, Лада. Там такая красота продается. Я один раз там была. Старшая жена моего мужа только родила и поехать с нами не могла. Поэтому торговать он взял меня. Он сказал, что мы не будем сдавать продукты. Сами продадим. А откуп небольшой. Разберемся». «И что же там продается в этих торговых домиках?» – спросила я. «Красивые украшения, красивые платья. А какая там посуда? Она блестит, как солнышко». Сонька прижимала руки к груди и закатывала глаза от удовольствия. Ехать до города пришлось 3 дня, и ночевали мы прямо на природе. Никита спал отдельно, на реднине, сверху охапка травы, а нам стелил наполовину телеги сена, которое мы застилали покрывалом. Так и спали. Мы везли продавать не только продукты для еды, но и курей в корзинах, и гусей. По дороге мы их кормили и собирали яйца. Их ведь тоже можно продать. Я даже не знала, что яйца, если они не поврежденные, можно хранить вовсе не в холодильнике, а так, в лукошке, и они не портятся. Перед ночевкой, если мы останавливались на ночлег на краю леса, все телеги ставили рядом и разводили 2 больших костра. Варили похлебку и делили на каждого. На меня, Никиту и Соньку. Потом мы с Сонькой забирались в телегу, прижимались друг к другу, чтобы под утро не замерзнуть, накрывались покрывалом и смотрели в звездное небо. Сонька мне рассказывала про свое детство, как она маленькая собирала травки лечебные, как ходили по болоту за ягодами. Я ее слушала, и меня клонило в сон под ее рассказы. У нее очень красивый голос, певучий, им хорошо колыбельные петь и сказки рассказывать. Я проваливалась в глубокий сон, и мне снился Никита, его глаза, его руки и губы. Я опять утопала в его объятиях. Этот мужчина стал моим наваждением даже во сне. Никита спал у костра, завернувшись в покрывало, и слегка храпел. Коней он распрягал, и они паслись рядом с костром.